«Ладно, тащи чай», — распорядился я. Нюшка ушла, а я призадумался, что же такое меня смущает. Было ведь что-то такое, этакое, когда мы разговаривали о краже дров. Девчонка сказала, но я отвлекся, и мы принялись беседовать о кражах и наказаниях. Так, попытаюсь отмотать разговор назад. Стоп, дошло. «Аня, а почему ты сказала, что Марья Ивановна больше не станет красть?» Маленькая кухарка, выставив на стол чашку и вазочку с сушками, посмотрела на меня честным взглядом. Примерно так смотрит в глаза хозяина нашкодивший кот. Но коту-то поверить можно, ему бы поверил, а вот девчонке нет. «Анна, ну, я в полежка пороха засыпала. Пороха, офигел я. Иван Александрович, вы чай-то пейте, а не то остынет», — заботливо посоветовала девчонка. «Может, вам еще свежего хлебца принести с вареньем? Наталья Никифоровна говорит, что вы так любите». «Анна, ты мне зубы не заговаривай», — сурово сказал я. «А если бы у Марьи Ивановны печь разнесло, этак бы и ее убило, пожар мог бы быть, Иван Александрович, нечто, я совсем дура, я же не бомбу делала», — возмутилась Нюшка. «Зима на дворе, печь разворотит, даже если пожара не будет, возни много. Не каждый печник согласится зимой печку класть, а если и сложит, так она сохнуть долго будет, дня три, а то и дольше. Сразу-то печку топить нельзя, это, почитай, неделю бабке дома не жить. Я и всего-то еловое полено взяла, маленькое, чтобы само в руки просилось, и кора у него легко отстает. Потом пороха сыпанула, кору на место поставила, ниточкой примотала. Я-то это полежка запомнила, не возьму, а воровка, если не сейчас, так завтра утащит. А там, в печке, ниточка прогорит, а потом порох вспыхнет. Страшного ничего не произойдет, печка на месте останется, но полыхнет здорово. Воровка в следующий раз подумает, а нужно ли наши поленья красть, а порох ты где взяла? Обреченно поинтересовался я. «Фи, порох», — махнула ручонкой Нюшка. «Да у нас через деревню каждую весну и осень охотники бродят. Попросишь, мол, дяденька, дайте горсточку, нечто откажут. Правда, говоришь, что порохом огород поливать хорошо, особенно капусту. Верит. Интересно, а нынче нет ли каких-нибудь курсов юных террористов? Неужели сама додумалась? Хорошо, что тол пока не изобрели. Иначе, взорвала бы нафиг бабку. Ну ни хрена себе», — в задумчивости протянул я. Спохватившись, спросил: «Аня, так ты еще и бомбы умеешь делать?» «Ну, какие бомбы?» — зажеманилась барышня. «Это я так, оговорилась». «Ишь, оговорилась она», — сделав вид, что мне ни капли не интересно, хмыкнул. «Да ну, откуда ты про бомбы-то можешь знать? Врешь, небось. Чего вру-то?» — фыркнула девчонка. «А про бомбы нам учитель рассказывал. Правда, он про бочонки с порохом говорил, но какая разница? Берешь полежка или чурочку, раскалываешь пополам, корыться в половинках выдалбливаешь, пороха сыплешь, плотненько соединяешь. Можно и клеем, но лучше тоненькими гвоздиками сколотить. Да, еще желобочек надо прорезать, в который фитиль вставляешь. Полежка в печку кидаешь, фитиль займется, а там, бабах, половина печки разворотит, стекла повышибает. Кого же я в дом-то привел? Служитель закона хренов. Аня, а ты на ком-нибудь экспериментировала? В том смысле, бомбы свои применяла?» Девчонка нахмурилась, но я настаивал. «Я ведь все равно узнаю, если захочу. Думаешь, сложно проверить, у кого в ближних деревнях печь разнесло? Городовых задачу узнают. Так что, выкладывай». Нюшка вздохнула, по-прежнему поглядывая из-под лобья. Но было заметно, что рассказать ей хочется. «Если сама расскажешь, никому не скажу. Слово даю». «Ладно, так и быть», — вздохнула девчонка. «Лавочник у нас есть. Не в барках, в лазутках, там, где тетя Галя жила. Тетя Галя, как без мужика осталась, да вся в долгах, к лавочнику ходила, чтобы в муку в долг попросить. А тот ей: в долг я тебе дам, если ты, ну, понимаете, если что. Добро, если бы он ей за муку да за масло подол предложил задрать, а он ведь: в долг дам. А ты чего? А чего я? Дело-то еще в прошлую зиму было, я как раз батьке жену стала присматривать. А тетя Галя и добрая, и работящая. Ну и как баба она еще хоть куда, и сын у нее всего один, а не семеро по лавкам. Сразу-то замуж нельзя выходить, надобно хотя бы полгода выждать. Да и батьку еще нужно было с ней познакомить. Вдруг бы не понравилось, но присматривать за ней надо, чтобы не увели. Я тете Гале 2 рубля принесла, сказала, мол, встретила в городе незнакомого мужика, тот и велел ей отдать. Дескать, Степану,

ей бы и скормили. Нет, только не хрюшка. Оставишь до вечера, подогреешь, за ужином все съем. На ужин у меня картошка будет, а еще телятина. Я уже мясо замариновала, как Наталья Никифоровна учила. Или вы опять не придете? Нет, если телятина по рецепту Натальи, так уж приду. И обед у Пятибратова не помешает. Погорячился я, что ужинать не стану. Тогда в деревню к себе отнеси. А еще лучше, батьке, чтобы далеко не ходить. Батька уже кормленный. Ему теперь тетя Галя готовит и обед с собой отдает. Принесу ему кашу, так он кому-то из приказчиков холостых скормит. Или того хуже, решит, что это закуска и в казенку кого-нибудь пошлет. Да и не полагается чужую еду на сторону носить. Если прислуга хозяйскую еду утаскивать станет, это все равно, что кража. Может, возьмете? Нет, я эту девчонку точно когда-нибудь убью. Упрямая, как 100 ослов, но ее позицию уважаю. Аня, ты умница, ты все правильно понимаешь. Но я тебе разрешил мой обед к себе домой утащить, верно? Так что, никакой кражи нет. Угости Петьку, у него организм юный, дикорастущий. Точно, растет, кивнула Нюшка. Солощи, все время есть хочет. Вот-вот, поддакнул я, вспоминая, что означает слово «солощей» один. Выпроводив кухарку, едва не столкнулся в дверях с господином Виноградовым. А этот-то что тут делает? От службы его отстранили, личные вещи, чернильный прибор и пару справочников, бывший помощник прокурора уже вынес. Александр Иванович был одет в ту же форменную одежду, шинель с петлицами, фуражку. Ну да, имеет право, чина его никто не лишал и, скорее всего, не лишит. Вполне возможно, что пока министерство рассматривает его прошение об отставке, ему еще и жалование идет. Хотя нет, не идет. Такие вопросы имеет право решать сам председатель суда. Решив, что здороваться с Виноградовым не стану, отошел в сторону. «Зря радуетесь», – прошипел сквозь зубы мой недоброжелатель. «Вы еще пожалеете. Ответить, что ли, что я не радуюсь, и что вы, Александр Иванович, просто дурак. Был бы умнее, понимал бы, что с отпрысками вице-губернаторов лучше дружить, а не писать на них кляузы. Вот, если бы помог мне с той же дореформенной грамматикой, чисто по-человечески, а не вставал в позу, так глядишь и дочка бы была со стипендией, да и ему бы что-то обломилось. Жаль, что девчонка уже убежала, отдал бы несъеденную кашу Александру Ивановичу. Или это неприлично, но я от чистого сердца, кивнув служителю, виделись утром, но все равно, нужно оказать внимание ветерану, спросил. Петр Прокофьевич, не знаете, чего это Виноградов приходил? Служители, они как слуги в доме, всегда все знают. Это мы сидим в кабинетах, а младший персонал ухи по ветру держит, улавливает малейшие дуновения. И слухи и сплетни, что вылетают из кабинетов, летят по коридорам и залетают к служителям. Проверено. Петр Прокофьевич, оглянувшись по сторонам, снизил голос почти до шепота и сообщил. Его благородие за протекцией, к его превосходительству приходил. За протекцией, слегка удивился я. Служитель еще раз оглянулся. Слышал, что господин Виноградов на Мариинскую водную систему устраивается, смотрителем шлюзов. Просит, чтобы его превосходительство по увольнению ему положительные характеристики дали. Смотрителем шлюзов, я обалдело похлопал глазами, но Петр Прокофьевич только развел руками, дескать, слышал, а подробности неизвестны. Что такое шлюз, представляю себе смутно. Но если эти шлюзы строят на каналах и на реках, стало быть, это зачем-то нужно. Подозреваю, что это что-то вроде лифта. Течет себе вода в реке, плывет кораблик, а потом нужно кораблику попасть туда, где уровень воды либо выше, либо ниже. А шлюзы, что-то вроде ящика с дверками. Я правильно рассуждаю, а смотритель, это тот, что заливает воду в шлюзы. Или тот, кто присматривает за тем, чтобы воды было вдоволь. Плохо быть технически неподкованным. У нас тут в верстах в 5 есть Череповецкий шлюз. Съездить что? Посмотреть? А, сейчас же зима, какой шлюз? И наша часть Мариинской водной системы, что прикидывается рекой Шексной, тоже подо льдом. Но шлюз это я знаю, сложное инженерное сооружение, а Виноградов закончил даже не духовную семинарию, что являлись у нас кузницами кадров, а духовное приходское училище. Из него только в Дьячке или Пономари. И что, в департаменте шоссейных и водяных сообщений МПС ситуация с инженерами хуже, чем в нашем министерстве с юристами. Но невежда-юрист все-таки представляет меньшую опасность, нежели невежда-инженер или врач, купивший себе диплом. Да, а со шлюза можно что-то украсть, в окружном суде с этим плохо, нам только бумагу казенную выдают, чернила да канцелярские принадлежности, не развернешься, а там Виноградов сопрет какую-нибудь штуку, вроде ворот или цепей, устроит потоп. Определенно, заинтриговал меня Петр Прокофьевич этой новостью. Поинтересуюсь потом у Николая Викентьевича, куда это Виноградов намыливается. Слабо верю, что в смотрителе шлюзов. А сейчас отправлюсь в свой кабинет, напишу письмо батюшке. Если вице-губернатор Новгородской губернии, будущий товарищ министра, узнает, что руководство Череповецкой окружной тюрьмы подозревается в махинациях не от собственного сыночка, а от кого-то другого, это будет свинством с моей стороны. Я ведь и так подкладываю отцу большую свинью. Тюрьмы у нас находятся в структуре МВД, директор тюрьмы господин Фаворский утвержден в своей должности губернатором, любопытно бы глянуть, не сам отец ли документы подписывал, а сынок вице-губернатора, по собственной инициативе, начинает делать то, что его делать никто не просил, проводить оперативно-следственные мероприятия в отношении руководства Череповецкой окружной тюрьмы. Что скажут товарищу министра внутренних дел и сам министр, да и государь-император, мол, в своем ведомстве гадину пригрел, может, стоит соврать Чернавскому старшему, дескать, я здесь ни при чем, подозрение высказывает один из членов благотворительного комитета, нет, не стану, напишу, как оно есть, тем более, что пока это всего лишь мои подозрения, не подтвердятся, и ладно, но, с другой стороны, мой батюшка, человек очень умный, а данная ситуация может не навредить его будущей карьере, а напротив, очень даже помочь вице-губернатор, не потерпевший, чтобы в пределах губернии процветало мздоимство, заслуживает всяческого поощрения со стороны вышестоящего руководства. Теперь самое главное, все правильно сформулировать, так, чтобы и лишнего отцу не сказать, но, чтобы он был в курсе событий. Только собрался думать, как отвлекли, в дверь постучались. «Да», — отозвался я, недовольный, что оторвали от важного дела. «Заняты», — в кабинет заглянул пристав Ухтомский. «Антон Евлампиевич, день добрый», — поднялся я со своего места. «Если пришел пристав, значит, по делу». Поручкавшись, кивнул тому на стул для посетителей. «Присаживайтесь». «Каким ветром?» Старый служака, осторожно усаживаясь, сказал. «Посоветоваться с вами хотел». «Касательно старшего городового нашего, уж не кладоискателя ли?» – усмехнулся я. Ухтомский смущенно закашлялся. «Эпидемия кладоискательства, охватившая Череповец, быстро сошла на нет. Не то народ образумился, не то зима помешала. Долбить ломом мерзлую землю – нафиг такое счастье. И кладов не надо. Старший городовой Смирнов, поставленный присматривать за гостиницей Англитер и ее постройками, тоже пытался что-то искать, но вразумленный начальством – оставил это глупое дело, тем более, что в гостинице появилась сама хозяйка, выпущенная из тюрьмы. Муж и работник отправились на бессрочную каторгу, канцелярист получил 2 года тюрьмы, а Анну Тихоновну присяжные заседатели признали невинной жертвой обстоятельства. Дескать, боялась мужа, который грозился физической расправой, а то, что стирала окровавленные вещи, бывает. Если бы на процессе всплыли все обстоятельства, касающиеся ящика с акциями, хозяйке гостиницы пришлось бы туго. Но, увы, не все можно поведать миру. Анна Тихоновна лошадей уже продала, сейчас продает гостиницу, покупатели уже есть, но она дорожится, желая получить 2000, а ей дают только 1500. Городовой Смирнов, получивший плюху, взялся за ум и теперь честно отрабатывает жалование. Вспомнилось, что недавно исправник показывал его рапорт, его высокоблагородию господину надворному советнику Абрютину. «Покорнейше довожу до сведения вашего высокоблагородия, что вчера была совершена кража со взломом замка из амбара с подворья череповецкого мещанина Смирнова Ивана, украден сундук и похищено домашних вещей на сумму 68 рублей 12 копеек, подозреваемых нет. В течение дня, негласным путем удалось узнать, что кражу совершил крестьянин Василий Смирнов, проживающий постоянно в деревне Починок Воскресенской волости и находящийся на заработках в Череповце, снимающий угол у мещанской вдовы Авдотьи Смирновой. Удалось также установить, что извозчик Степан Смирнов видел, куда Василий Смирнов увез сундук. Василий Смирнов задержан, похищенные вещи обнаружены, опознаны мещанином Смирновым Иваном, старший городовой Федор Смирнов. Дело я открывать не стал, пусть сразу к мировому судье отправляются, а рапорт мне понравился. Не врет статистика моего мира, уверявшая, что самая распространенная фамилия в России не Иванов, а Смирнов. Интересно, а информатор, сообщивший городовому негласным путем о воре, не Смирнов ли? Антон Евлампиевич покашлял и перестал, потом вытащил из кармана узелок. Развернув его, высыпал на мой стол с десяток грязно-серебряных кругляков. Это у нас что такое? А, старинные монеты. Видел я такие в музеях. Неужели Смирнов нашел? Поинтересовался я, осторожно взяв в руки тоненькую серебряную пластинку с едва заметной арабской вязью. Так точно, как же он умудрился? Земля мороженая, говорит, возле бани. Там, где грязная вода из-под пола стекает, земля помягче, копнул, а тут тебе и монетки. Он поначалу не понял, что это такое, думал, сбрую конскую украшали, серебра-то здесь сгулькин хрен, потом подсказал кто-то, либо турецкие, либо персидские, но старые. Вначале, говорит, купцам хотел продать, потом совесть замучила, мне принес, дескать, виноват. И что Смирнов хочет? Так он ничего не хочет. Это я не знаю, что с этими монетками делать. Не то господину-исправнику отдать, чтобы он серебрушки в Новгород переслал, в канцелярию губернатора. Инструкция есть, чтобы все, что древние отыскивают, отправляли туда, а канцелярия пересылает в Новгородский музей древностей. Так что, в раздумьях я, отправить или выбросить. Вот, скажите-ка, Иван Александрович, вы, человек грамотный, в университете учились. Эти монетки много денег стоят? Чисто из любопытства спрашиваю. Старые ведь монетки, лет 200, а то и больше. Взяв в руки монетку, с умным видом сказал, лет им побольше, не 200, а 1000, если и поменьше, то 900. Их арабы чеканили, когда наше государство возникло и Русь крестили. Был такой арабский халифат, свои монеты чеканил, рассматривал монету и задумался. Я ведь уже и не помню все тонкости образования арабского халифата, его распада, а ведь когда-то уроки вел, рассказывал, как арабов не принимали всерьез, а они взяли, сделали козью морду и персам, и византийцам, и чуть было всю Европу не захватили. Надо будет что-то почитать, иначе попадется на экзамене по всеобщей истории. Так, отвлекся. И сколько стоит куфический дирхем? В моем мире такой стоил бы, ну, рублей 500, может, 1000. А вот в моем нынешнем времени сколько стоят, уж точно, на таких монетках не разбогатеешь, потому что никому они особо-то не нужны, да и много их начеканено. Если кто даст пятачок, уже хорошо, а у нас они откуда взялись, полюбопытствовал Ухтомский. Ладно, если в Крыму или в Таганроге, а здесь-то, так купцы и привезли. Слышал ведь, Антон Евлампиевич, о пути из варяг во греки, варяги, теперешние шведы с норвежцами, они на Балтике, а греками у нас византийцев именовали. Купцы туда-сюда ездили, товары возили. Со скандинавского полуострова железо везли, из Византии соль. А зачем чужое везти, если своего полно? Удивился Ухтомский. Так это сейчас все есть, пояснил я. А раньше ничего своего не было. А как без железа? Или без соли? Без соли, Антон Евлампиевич, сам понимаешь, ни запасов на зиму не сделать, ни щи не посолить. Греки свою соль на наше зерно меняли, иной раз мешок соли на мешок ржи меняли. А куда деваться? Брали. А у болотной руды, что в наших краях, качество плохое. Еще ладно, что в Вологодской губернии соль научились добывать. Главная торговля в Новгороде была, но и к нам на Шексну заезжали, на Белое озеро. Белозерск когда-то богатым городом был. Рыбу в наших краях покупали, шкуры всякие, воск. А на Соборной горке, где монастырь был, люди давно живут. Кто-то из купцов свой кошелек у нас потерял. По прежним временам 5 монет, очень много. У нас ведь долго своего серебра не было, все привозное было. Наверное, за эти монетки можно было дом купить, или коня. Вот те на, захохотал Антон Евлампиевич. Купец кошелек 1000 лет назад потерял, а Федька Смирнов нашел. Купец-то переживал, небось, а как кошелек теперь вернуть? Я только кивнул и процитировал. Потеряла девушка перстенек, и ушла, печальная, с крылечка. А спустя тысячелетие паренек откопал ее любимое колечко. Я пират ей то колечко возвратить.